Глава 27. Девушка замялась, потупилась, будто решала, сказать или промолчать. Но все же заговорила, спокойно, но с накопленной горечью. «Привыкли мы жить хорошо. А когда папенька помер, не смогли сразу иначе. Доходов не стало, расходы остались. Сначала думали, отдадим понемножку. А как начали проценты считать, так совсем не вмоготу стало. Ростовщик тот, знаете ли, человек добрый, пока платишь». «Не хотелось на шею никому садиться», — продолжила она тихо. «Вот и пошла по подработкам. У трактирщика тут знакомая была, так и пристроилась. Но на совсем неприличные предложения я, конечно, не соглашалась». При последних ее словах поручик еле слышно хмыкнул. Ведь и нынешний труд Лизаветы не больно-то приличен. Ну, думаю, чего пьяные дворяне с ней что сделать. Станут руки распускать, за косу хватать. Что она, бедная, противопоставит? Трактирщик точно не станет за девушку заступаться и ссориться с клиентами. А то еще и штраф какой добавит. Да и опыт пожившего, битого жизнью человека подсказывал мне. Лизавета чего-то не договаривает. Ну, не бывает так, чтобы за какие-то пару месяцев и запасы кончились, и долги выросли. Да еще, судя по ее словам, нешуточные. Значит, была какая-то история, о которой она предпочла умолчать. Впрочем, мы девушку не обидели. Напротив, я сверху еще пятерку ей накинул. Ассигнациями, конечно. Ибо и так больше всех за вечер заплатил. Мишка внес где-то треть, а остальное — мое. На белый свет мы выбрались уже, когда на улицах начали зажигать первые фонари. Так как Тимоху я предусмотрительно отослала в усадьбу караулить Сему с Марфой, то, поймав извозчика, еду домой в одиночестве. Громыхая по мостовой, карета качала меня в такт моим вечерним думам. Опять завтра это собрание клуба любителей словесности. Стихи кое-какие у меня в запасе есть. Пара свежих стров про осенние листья и бренность бытия. Но, если честно, душа к ним не лежит. И вообще, не вижу особого профита во всей этой поэтической возне. Ну да, знакомство нужно, приличное общество, возможность вхождения в круги. С кем-то выпить, с кем-то за руку поздороваться. Вот с гусарами, кстати, хорошо вышло. Весело, шумно, душевно. Только вот беда. Ни один гусарский полк в Москве не квартируется. После коронации разъедутся кто куда. «Барин, ты что ли?» — раздался знакомый голос Тимохи из-за калитки. «Ага, я», — устало буркнул я. «Открывай, ноги гудят. Будто я не в трактире сидел, а на ярмарке плясал». «Евстигни, батюшка, Вячеславы наверху. Я им не мешаю. Шумят иногда. Ну, ты понимаешь. Ужин тебе не готовил, ты ж с кабака». «Погоди», — тормознулся я на пороге. «Чего это от тебя табаком разит? Не куришь ведь?» «Так это от Марфы», — честно признался Ара. «Она курит, как паровоз. Вот кафтан и пропитался». «Постой. Ты ее случаем не того?» «Ну а чё?» — не стал юлить мой безбашенный слуга. «Уплачен ведь до утра. А женщина, она нормальная, с фантазией и на ласки отзывчивая. А задница какая крепкая!» «Подхватишь чего-нибудь», — бурчу я недовольно. «Это... прости, я у тебя последний футляр взял», — смутился Тимоха, почесав затылок. «Надо бы прикупить еще». «Ах ты, зараза!» — фыркнул я. «А я, между прочим, тоже думал молотку навестить». «Так это можно шибес», — оживился Ара, но я тут же его оборвал. «Да шучу я, не оголодал пока до такой степени. Показывай лучше, что привез. Специи, хренеции. Деньги на что потратил? Сколько осталось?» «Нет денег», — развел руками Тимоха. «Все подчистую потратил. Зато смотри, что взял». Он метнулся к себе и уже через минуту вернулся с корзинкой, в которой лежали разные свертки. «Шафран! Завтра сварганю харчо. Пальчики откусишь, барин. Кардамон. В чаеву, в кофе тоже пойдет. Гвоздика обязательно. Убивает всякую нечисть. Сушеные фрукты на компот. Тмин в капусту, да и просто на здоровье. «Халва кунжутная, грильяж, алыча с грецким орехом!» Уже почти пел, а не говорил воодушевленный Ара. Глаза у него блестели, на лице выражение сродни религиозному экстазу. «Ой, не конюх он», — подумал я. «Повар как есть». Из корзинки он выудил еще и пакетики с травами, с такими названиями, что язык сломаешь. «Череш, алызы, хошгермек», — тараторил он. «Это от живота, это для ума, это для бодрости». А наутро все мои планы дружно полетели коту под хвост. Меня посетило похмелье. В том, своем старом теле я, может, и не болел бы особо. Организм был закален банкетными переговорами и тостами за партнерство. А вот Алексей Алексеевич, ишь, какую неженка. Поездка в МГУ, разумеется, отменилась. Нечего, уважаемый люд, пугать своей опухшей физиономией. Хотя, уверен, эти ученые-мужи сами бухают, дай Боже. Марфа слиняла с утра, попытавшись выцегнять у меня хоть пятак сверху. «Ага, сейчас. В пятак могу, пятак нет», — мрачно процедил я, разглядывая помятую проститутку с перекошенной после вчерашних возлияний физиономией. Вместе со мной ее разглядывала Тимоха, на лице которого впервые за долгое время отразилось нечто похожее на отвращение и запоздалое раскаяние. Видно, самому стыдно стало за общение с этой жрицей любви. Страдал, кстати, не я один. Степа, тот вообще уже несколько дней подряд бухает со своими друзьями-гусарами. Так что у него, считай, полноценная малая болезнь души. По купеческому уставу за такое даже отпуск полагается. Жаль, не купец он. Так что вместо запланированного харчо сегодня у нас только огуречный рассол да куриный бульончик. Весь день посвятил припоминанию песен до стихов. Отрывков набралось прилично, даже сам удивился, сколько хлама в голове уместилось. Вспомнил, к примеру, отличное пушкинское. «Я вас любил, любовь еще быть может». Маленькая, да складная. И понятная местной публике. Только вот беда. Уверенности, что русский гений его еще не написал, у меня нет. Пес его знает, когда он его в этой реальности родит. Я даже слугу своего отправил пройтись по книжным лавкам и купить несколько томиков со стихами великого поэта. Пролистал, нет там стиха. Ну как просто не попал в эти сборники. А стих отличный. И как его теперь выставлять на заседании клуба? Ну как потом выяснится, что он уже напечатан в каком-нибудь там альманахе «Муза и Медуза». Или наоборот, Пушкина позже обвинят в плагиате. Представляю, что скажут критики. «Александр Сергеевич, а вы зачем у Алексея Алексеевича стишок позаимствовали?» «Хе-хе. Проще и безопаснее брать что-нибудь поновее. Вот, скажем, Блок или Маяковский. Те вообще еще даже не родились. Удобненько. А может, начать печататься под каким-нибудь скромным псевдонимом? Ну, скажем, Алексей Безвременский. Или лучше даже Алексей А.А., чтоб потом филологи голову ломали, кто это был. Под вечер, когда я, наконец, немного ожил, пришла спасенная Авдотья и принесла тот самый обещанный рубь. «Барин, не серчай», — сказала она, уже собираясь уходить. «Забыла предупредить, как съезжала. Погреб-то топит. Мы и не знали уж, что делать». «Ну, то не ваша вина», — глубокомысленно философствую я. «Силы природы таковы». Авдотья кивнула и ушла. Но не прошло и пары минут, как снова стук в дверь. «Тимоха на кухне кашеварит, поэтому за привратника я. Открываю. И ба! На пороге стоит Лизавета. Нарядная, с платочком на голове и корзинкой в руках. Улыбается, щеки румяные от вечернего ветерка, глаза сияют. «На силу нашла», — выдыхает она. «Пока сюда шла, два раза паспорт спрашивали». «Ну а как ты думала? У нас тут, считай, самый центр Москвы», — похвастался я, разглядывая девушку. «Корзинка? Ну ладно, допустим, гостинцы для барина, покупки, продукты. К тому же она ведь и не на работе сегодня, работает через день. Но вот что интересно, отчего она такая нарядная? И почему, собственно, заявилась так поздно вечером? Приняла решение идти ко мне в услужение? «Карета, кстати, все загораживает», — заметила Лизавета, по-хозяйски оглядывая двор. «Слишком громоздкая для вашего закутка. А какие большие окна на втором этаже! В копеечку, небось, обошлись. Рубля 4 она сейчас за квадратный аршин идет, ассигнациями. Бемская, конечно, дороже было бы». «Бемская? Может, она имела в виду богемская? Хотя, кто их знает? Я в стеклах не разбираюсь. А ведь и правда, окна здоровущие. Я-то в будущем привык, что большое окно — норма, а не роскошь. А тут, пожалуй, это окно больше, чем у меня в парадной зале в имении. Примерно 1,5 на 1,5. Судя по всему, прежние жильцы на одно только остекленение спустили рублей 15, если не 20. Хотя, может, и меньше. От качества же зависит. Хм. Хорошо, что я тогда с ними полюбовно разошелся. Не стал в полицию или суд обращаться. Хотя шельмы, конечно, жили на халяву 10 лет, как минимум. «Видно, что без женской руки в доме», — уже с порога отчитывает меня Лизавета. «Грязно, пыльно, посуда не мыта. Тут тоже неряха живет». Это она еще комнаты Тимохи не видела. А и вправду, дома бардачок, признаю. У меня самого кровать не заправлена, на столе остатки вчерашней трапезы. Свин как есть, не спорю. И это надо учесть, что на улице уже темнеет, а свечи в комнате пока не зажигали, поэтому виден не весь беспорядок. «Пойдем, покажу, где жить будете», — говорю я, кивнув в сторону винтовой лестницы. Поднимаюсь наверх позади гостьи и любуюсь. Ну да, грешен. И как тут не засмотреться? Идет барышня аккуратно, даже изящно. Платье чуть тянет за собой. Талия тонкая, и все остальное ладно сложено. Женщины, как известно, такие взгляды мужчин чувствуют кожей. Это не исключение. Обернулась через плечо, поймала мой взгляд и тут же, с лукавой улыбкой, погрозила пальцем. Мол, барин, не шалите. Ну да, она к мужским знакам внимания привычна. Все-таки в трактире работала. Чего ей робеть? «Ты, барин, мне симпатичен, не стану скрывать», — сказала она с легкой усмешкой. «Видный, обходительный и собой хорош. Но я, знаете ли, не из тех. Если я буду с мужчиной, то по воле сердца, а не за серебро. На том сразу и договоримся. А вот насчет работы у тебя еще не решила. Сначала посмотрю, где нас с маменькой поселить собираешься». «Ух ты! А тут-то как не прибрано!» — воскликнула Лизавета в комнате Евстигнея. «А это что за господин спит?» «Я не сплю, я болею!» — раздался хрип с дивана. Из-под видавшей виды шали поднялась лохматая голова. Степа, помятый, привстал, попытался пригладить непослушные волосы и пробормотал. «Лёша, ты б хоть предупредил, что гостью ведёшь. И не убрался толком». Выглядел он сейчас далеко не как благородный господин, но Лизавета, как ни странно, признала в нем дворянина. Оглядев перину, лежащую на полу, небольшой столик, купленный за свои кровные Евстигнеем, ревизорша остановила взгляд на картинах на стене. Маска рачительной и строгой хозяйки на ее лице треснула, и передо мной предстала юная девица. Неискушенная, впечатленная, видавшая в своей недолгой жизни не так уж и много. «Какая красота!» — ахнула она и оглянулась на меня и на Степу. «Мол, не ваших ли рук дело, господа?» «Было уже, когда я сюда въехал», — ответил я, досадуя, что забыл выяснить имя художника у Авдотьи. «Заходила ведь утром, а я и не спросил. Вот дурак». «А каково тут зимой жить?» — задала Лиза вполне разумный вопрос, окинув взглядом комнату. «Печки-то нет, стены тонкие, как в амбаре». «Так я завтра, ну или послезавтра уеду», — обрадованно воскликнул Евстигней, словно вопрос касался исключительно его драгоценной персоны. «Деньги вот получу и найму квартиру. С удобствами». На самом деле я уже посоветовался со знающими людьми, и способ решения у меня был. Сквозь комнату аккурат проходит кирпичная труба от печи на первом этаже. Значит, можно будет соорудить двухъярусную печь, чтобы верхний этаж тоже грелся. Умельцы есть, дело только в ассигнациях. Да, жаровника нет своего, но внизу-то мы топим. Ну, то есть они с маман будут топить. А если уж совсем худо будет, соорудим буржуйку. Тимоха, если его смотивировать, что-нибудь изобразит. Ну, или хоть железо раздобудет. Но этого мало. Надо утеплять стены. Лучше войлоком, он недорог. Но тогда не будет видно красоты на стенах. И окно это здоровое. Стекло хоть и не сильно тонкое, но холод сквозь него проникает. Его тоже заклеить наглухо придется. В общем, зимой эта надстройка потеряет весь свой лоск и шарм. Будет темно, как у негра в известном месте. Зато жить можно. Тем более не мне, а служанке с мамой. Буржуйку, если честно, ставить не хочется. Боюсь пожара. Есть полевые печки. Их теперь грубками зовут. Еще с Отечественной войны пошли. Даже разборные есть. В продаже навалом. Весит такая, 50 кг. Стоит 10 серебром. Потяну. Голландку, конечно, хорошо бы. Кафельную, как у Мишина во дворце. Но ставить такую дорого. Есть в продаже и дешевые жаровни, переносные тазы или ящики с горячими углями. А вот с крышей я еще не разбирался. Потери тепла там будут наверняка, чердака-то нет. Лезть самому неохота, найму кого-нибудь. «Жалко такую красоту закрывать», — вздохнула Лизавета, выслушав мои планы. «Но правда ваша, иначе ведь никак. У нас с мамой в нынешней комнате тоже печи нет». Думали-думали, как жить, решили, будем спать одетыми. Так что если тут сделаете, как хотите, я согласна. 15 рублей жалования. Маме платить пока не буду, обозначаю условия сразу, чтоб без обид потом. Когда готовы приехать? Через неделю, — прикинула она. У нас как раз аренда закончится, а хозяин за это время мне замену найдет. Стоит девушка рядом, близко-близко. Степа, как будто почувствовав момент, смылся в сортир. Уличный домик ему прям приглянулся. Я там, кстати, свечу поставил и газеты разложил для уюта и размышлений. От Лизы пахнет лавандой и чем-то домашним, а мягкие выпуклости женского тела так и манят. Я, конечно, не ханжа, плевать мне на мораль, да и не насилие же это. Но футляров-то нет, и с потомством я тоже не тороплюсь. Мне бастарды зачем? Что, я граф какой? Да и, честно говоря, не оголодал еще настолько. Не желая спугнуть потенциальную служанку, хотя почему потенциальную? Ударили же по рукам. Перехожу на нейтральную тему. А что в корзине у тебя? Рыбник, — оживилась она. Мама делала, еще горячий. Может, тогда чайку попьем? Предложил я и сам обрадовался этой идее. Похмелье, наконец, отступило, и проснулся вполне здоровый аппетит. «С радостью. Но, барин, у меня к тебе разговор есть». Девушка вдруг стала серьезной. «Вчера в трактире, пока ты бегал по нужде, твои гости тебя обсуждали». «Мишка и Геннадий», — понимающе кивнул я. «Ну и чего там говорили?»